Глава 25. «Мам! У нас тут холодильник разговаривает!» Мой крик, наверное, слышали даже на первом этаже. Хотя мы теперь жили на 12-м, с шикарным видом на центр столицы. После стылого, мокрого и такого родного Петербурга она воспринималась не иначе, как южным курортом. По крайней мере, пока не треснули первые заморозки. Сейчас же на дворе стояло душное лето. Я первое время пытался высматривать из окна Кремль, еще не зная, что тот расположен в другой стороне. А потом стало как-то все равно. «Господи, Алешка, напугал!» — с укором выдохнула мама, заглянув на кухню. «Чего орешь?» «Холодильник!» — куда тише повторил я, кивнув на виновника переполоха. Целую секунду царила воистину мхатовская тишина, которую прервал насквозь электронный голос. «Пожалуйста, закройте дверцу!» «Вот, слышишь?» Моему торжеству не было предела, но мама лишь устало повела плечами. Кажется, после нашего переезда она еще больше исхудала, хотя питались мы очень хорошо. Под васильковыми глазами, в которые когда-то давно влюбился отец, проявились темные круги. Столица будто питалась ее силами. «Ну и закрой, он же размораживается!» Я уже и забыл, зачем туда полез, поэтому чисто механически хлопнул дверцей. Его к нам привезли только вчера, и он даже пах необычно. Свежим пластиком, металлом и чем-то едва уловимым. Новизной техники. «Мам, ну ты представляешь, холодильник!» «Вижу, Алёш», — вздохнула она. «Скоро и утюги с пылесосами заговорят. А вот люди разучатся общаться, будут сидеть безвылазно у своих телевизоров и компьютеров». «Компьютер — это хорошо», — не согласился я, рассчитывая получить его на день рождения. В классе только и разговоров было, кто во что играл. Отец не позволял приближаться к своему черному монстру, что стоял в кабинете. Поэтому пока что приходилось лишь облизываться на рассказы приятелей. А те уж перед новеньким старались изо всех сил. «А книги лучше», — заявила мама. «У тебя целый список на лето, кстати говоря». «Да половину прочитал уже», — беспечно отмахнулся я. «Там фигня осталась». «Алексей!» А вот этот возглас не сулил ничего хорошего. На кухне сразу повеяло стужей. Куда там холодильнику? Тут как минимум рефрижератор, дизельный. «Ой, мам, прости». «Смотрю, ты уже понабрался местных словечек». Как по мне, и в культурном Питере могли так закрутить, что уши в трубочку сворачивались. Но свои наблюдения я решил оставить при себе. Не хотелось расстраивать единственного любимого человека еще больше. Отец? Ну, он просто был. Где-то там, у себя. Нас посещал редко, мог вообще не ночевать дома. В такие дни мама еще больше переживала, вздрагивая от любого звонка в дверь или по телефону. У нас уже появились мобильные, но стационарный аппарат все еще стоял на журнальном столике. Здоровенный такой, увесистый и холодный на ощупь. Кажется, мы привезли его с собой, оставив дома куда более важные вещи. Наверное, это было единственное напоминание о прошлой работе отца, потому что у всех его служивцев стояли такие же. Сам я этого не помню, мама как-то проговорилась. А потом на следующую ночь я застал ее в ванной всю в слезах с мокрой отцовской рубашкой, которую она безуспешно пыталась отстирать. На белоснежной ткани ярко выделялись красные подтеки, от маленьких точек до странных продолговатых пятен. Лишь спустя долгое время до меня дошло, что это были следы от пальцев. Такие вот отпечатки. Что тут скажешь, бизнес — дело непростое. Сам отец тогда благополучно дрых в спальне, вернувшись за полночь, и случившееся никак не комментировал. Возможно, я смог бы его понять и простить, приди он на ее похороны несколько лет назад. Увы, нашлись дела поважнее. Однако могилу он все-таки посещал, в одиночестве. Мне об этом зачем-то сообщили, хотя в тот день я похоронил обоих. И плевать, что второй родитель до сих пор числился живым. «Бога душу мать!» На одном дыхании выдала ошарашенная двойка, прервав нахлынувшие на меня воспоминания. «Чего ж ты, сука, раньше-то молчал?» Интересно, что сказала бы мама, увидев мою синекожую подругу. Помнится, в детстве я всерьез мечтал встретить инопланетянку, потому что земляне мне казались ужасно скучными. Хотелось улететь от них как можно дальше. Что взять с ребенка? Увы, мечты сбываются совсем не так, как бы нам хотелось. Экзотическая внешность полукровки маму точно бы не впечатлила. А вот жуткая невоспитанность и нездоровая тяга к спиртному — другое дело. Ну какой сын, такие друзья, ничего не поделаешь. Робот проигнорировал возглас мечницы, ожидая моего ответа. Пауза затягивалась, словно удавка на шее висельника. «Наверное, мне просто повезло», — пожал плечами. «А по плану мы уже должны были умереть?» «Только не со мной!» — прошелестел скелет сквозь шорох помех, испытывая определенные проблемы с динамиком. «Значит, именно благодаря тебе нас не прибило сразу, как того святошу!» Старый предпочел кивнуть, экономя словарный запас. «Допустим. А ее зачем хотел пришить?» — кивнул я в сторону лежащей на полу девушки. «Дар не должен покинуть этих стен». «Это не ответ, уважаемый?» «Другого не будет. Вам его не понять». «А давай я все же попробую, ладно? Ты в лице всех своих дружков боишься, что девочкой в качестве отмычки воспользуются другие. Ваши конкуренты, например. Как их там? Биологи?» «В том числе. Я сразу понял, что ты уже сталкивался с ними». «Не поверишь. Причем с одним и тем же сукиным сыном. Не иначе сам Окран устроил нашу встречу. Для тебя это имя лишь набор звуков». Не повелся робот. «Ты умен, эрудирован и слишком хорошо ориентируешься в незнакомой местности. Не строй из себя набожного наемника». «Каюсь, грешен. Предпочитаю верить в себя». «Так гораздо лучше». «Что ж, спасибо на добром слове. Может, тогда просветишь меня насчет этих самых биологов?» «Тебе известно более чем достаточно, раз ты смог избавиться от одного из них». Обломал меня старый. «А что с прочими, которые тут шарились незадолго до нас? Они должны быть уже мертвы. Забудь». «Хорошо, если так. Тогда давай поговорим о наших непростых взаимоотношениях. На свадьбе не настаиваю, меня и гражданский брак устроит, лишь бы руки никто не распускал. Как видишь, я вполне могу позаботиться о себе и своих людях. Не стоит их трогать, иначе отсюда ты не вернешься даже по частям. Это понятно?» «Да, пока ты жив, они тоже». «Вот и договорились. Так что мы должны достать, напомни?» «Тебя это не касается». Робот пришел в движение и направился дальше, обойдя девчонок. «Вот поговорили, называется. Решил одну проблему, получил сразу две в отместку. Нормально, так и живем. Скелет вовсе не обязан выкладывать все карты и до конца миссии быть послушной пусечкой. Скорее уж наоборот. Выпустить нам кишки прямо здесь ему мешает система безопасности бункера, но даже Окран не даст гарантий, что на поверхности ситуация не изменится. В мир во всем мире и прочую пацифистскую чушь я точно не поверю, уж простите. Мы вернулись в верхний зал, где почти ничего не изменилось, кроме появившегося освещения. Большинство вмонтированных в потолок ламп так и не загорелось, но и оставшихся в строю хватило, чтобы разогнать вековой сумрак. Не сказать, что стало сильно уютнее, просто теперь прятаться чуть сложнее, особенно в коридорах. Робот повел нас в следующий проход, который закручивался вниз точно таким же образом. Однако на этот раз наша цель оказалась куда ближе. Эта дверь не имела аварийного механизма открытия, поэтому без подачи электричества соваться сюда не имело смысла. Но удивило меня вовсе не это. Помимо энергии для открытия створки требовался пропуск в виде жетона. Кругленького такого, с отверстием посередине. Ну, прямо как в метро, да простит нас всех Окран за пользование запретными технологиями. Вставлялся он в специальную прорезь и обратно не возвращался. Видимо, их раньше выдавали обитателям в ограниченном количестве для контроля внутренних перемещений. Проще говоря, чтобы люди не шлялись бесцельно туда-сюда и не забредали куда не следует. Разумеется, предусмотрительные техохотники прихватили с собой достаточный запас жетончиков, причем всех видов. От медных, отпиравших самые простые турникеты, где ломик бы справился, до самых редких кругляшей и сплава благородных металлов. Там уже требовался автоген или что-нибудь посерьезнее. Тут сложно перепутать. Уж больно все пропуска отличаются друг от друга. Общие только форма и размер. Правда, местные нынче пользуются ими несколько иначе и называют катами. Да, мы буквально использовали деньги, чтобы пройти дальше. Так сказать, платили за вход. Но теперь хотя бы понятно, почему в древних объектах постоянно попадаются те же самые монеты, которые до сих пор в ходу спустя столько времени. Большинство аборигенов и знать не знают, что у них на нитке или проволоке висит чей-то служебный пропуск. Ей-богу, лучше бы крышечками от бутылок пользовались. С другой стороны, нам не нужно было ночевать перед особо серьезными дверьми. Почти все более-менее сохранили свой функционал. Некоторые створки заедали во время работы, но нас и частичное открытие вполне устраивало, ибо в габаритах древние не стеснялись. Если коридор широкий, то и в дверь можно хоть на тачке заехать. Вскоре я понял, почему. За спиной осталось несколько долгих переходов, пока мы не попали в какой-то пыльный гараж. Помещение примерно с баскетбольный зал, где раньше хранились роботизированные пауки в специальных боксах. Выглядели те, как высокие постаменты, напичканные изнутри странными инструментами и еще более непонятными штуками. Наверняка часть из них была запчастями для обслуживания техники. Я даже что-то вроде кабельной подзарядки разглядел. Однако время не пощадило безмолвных сторожей, превратив их в неподвижные ржавые статуи. Лишь один смог покинуть свое гнездо, тогда сюда заявились незваные гости. Нынче он представлял собой печальное зрелище, да и в самом гараже царил тот еще бардак. Повсюду кровь, ошметки рыцарей и робота, иногда трудно отличимые друг от друга. Инквизиторы грубо вскрыли одну из дверей и, к моему сожалению, ушли в соседний коридор, такой же безликий, как и прочие. Я наскоро пошарил по закоулкам и насчитал аж 3 расписных шлема, хотя целых там не нашлось ни одного. А хуже всего, что некоторые останки кто-то успел понадкусывать, особо не скрываясь. Видимо, упырь или упыри восстанавливали силы после тяжелой стычки. У обычных людей против сторожевика в тесном пространстве шансов почти никаких. Я лично видел, на что эти роботы способны. Тем не менее, его превратили в искореженную груду металла. Корпус пробороздили глубокие прорехи, будто там не броня, а податливая жестянка. Двери тоже выглядели подобным образом, и шутить про газовую горелку больше не тянуло. Хорошо, хоть старый немного задержался у дальнего собрата, дав мне время осмотреться. Видимо, его тоже впечатлили повреждения. Я на всякий случай проверил саблю, но та лишь оставила царапину рядом с прорехой. Тоже неплохо. Другие бы погнулись или лопнули от удара по железяке, но это и близко не походило на работу святош. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — уточнил я у скелета. Тот даже не повернулся ко мне, молча потопав дальше. «Ну да, ожидаемо. У нас ведь нет поводов для беспокойства, так?» В коридоре мы быстро потеряли отпечатки ног конкурентов, но я не сомневался, что это ненадолго. Хотя тут свихнуться можно в местной запутанной архитектуре. Направление у нас плюс-минус похожее. Только мы идем напрямик, а конкуренты двигались зигзагами, выискивая слабые места и прочие лазейки. Вскоре нам вновь пришлось спускаться, на этот раз по довольно узкому винтовому пандусу. Стальной паук здесь бы застрял, а вот всякая мелочевка могла прошмыгнуть. Иногда на бетонных стенах попадались глубокие царапины, не предвещавшие ничего хорошего. Кое-где валялись истлевшие человеческие кости, а когда мы повернули в какой-то безликий коридор, там я чуть не споткнулся об металлический скелет. Ржавый, но вроде бы неповрежденный, за исключением пропавшей головы. Старый задерживаться возле него не стал, и постепенно мы тоже перестали обращать внимание на подобные находки, которые становились все чаще. Затем нам и вовсе пришлось шагать будто по настоящему могильнику, а воздух стал пригоден лишь благодаря включившейся вентиляции. Если это действительно убежище, то своих обитателей оно уберечь не смогло. Причем некоторые кости несли на себе следы насильственной смерти, вроде разрубленного пополам черепа или характерных обломков ребер. Вот вам и хваленная система безопасности. Давайте будем жить дружно, как же? Будто устыдившись, та больше не спамила мне уведомлениями, даже когда мы проникли в святая святых. На это намекали посерьезневшие двери, все больше напоминая гермозатворы, а также сразу несколько шлюзов. Заклинь хоть одна створка, и нам пришлось бы разворачиваться во свояси, потому как толщиной те были сантиметров по 40. Считай, еще одна стена. Они, кстати, тоже преобразились. Полимерные вставки скрывали за собой многослойный металл, который почти не поддавался коррозии. За всей этой бронированной скорлупой скрывалось нечто вроде лабораторий. Аппаратура здесь стояла куда сложнее и хрупче обычной. Большая часть гнездилась вокруг раскладных лежанок, отчего те смахивали на стоматологические кресла. Только вот у них, насколько я помню, отсутствуют фиксирующие ремни для всех конечностей. Видать, анестезии здешних пациентов не баловали. Мы прошли мимо целой вереницы то ли палат, то ли пыточных камер, на ходу и не разберешь. Лишь в самом конце наш проводник надолго завис в очередной аппаратной. Мы успели перевести дух и даже немного пройтись по закуткам. Ничего интересного не нашли, кроме целого ящика с передаточными кольцами разных диаметров. Под любую конечность, как говорится, хоть в торговой лавке, хоть в больнице, такой набор с руками оторвут. Буквально. Еще и приплатят за отличное состояние. Ходовой товар отправился в исхудавший рюкзак молотильщика, который продолжал тащить Юту, как саквояж без ручки. Девушка дышала тяжело и периодически корчилась от боли, но вроде бы умирать не собиралась. Это хороший симптом. Мы кое-как ее напоили, скорее даже умыли, после чего оставили бедняжку в покое. Организм либо справится, либо нет. Третьего не дано. Я в свое время был еще в худшем состоянии, но все-таки выкарабкался. Чего и ей желаю. О прочих проблемах подумаем потом, в чуть более спокойной обстановке. Старый наконец-то закончил медитировать в аппаратной, ничего толком не тронув, и повел группу дальше. Ну, чист Моисей, только нас поменьше. На этот раз цель находилась относительно недалеко, за весьма странной дверью. Я вообще принял ее поначалу за элемент декора. Привык уже к раздвижным конструкциям, которые до сих пор в ходу. А тут перед нами предстал трехметровый в поперечнике круг из камня, разделенный на 4 одинаковых сегмента. Знакомый символ. Не ожидал его встретить вот так в лоб. Каждая долька отъезжала в сторону отдельно. Причем две из них так и не шелохнулись. Одна сверху, другая снизу. Размеры позволяли протиснуться даже в одну. Поэтому оставшийся полукруг особым препятствием не стал. Прошли мимо, почти как к себе домой. Внутри тоже все разительно отличалось от строгой и при этом удивительно безликой архитектуры древних. Мы как будто попали в пещеру, слегка облагороженную руками каменотесов и куда сильнее стараниями резчиков по камню. Зодчие подровняли высокий свод со стенами, украсив их всевозможными барельефами, от простеньких сцен охот до каких-то хитросплетений непонятных символов. Причем они не особо и походили друг на друга. Одни значки представляли собой сплошные загогулины, другие кучковались шестиугольными сотами, напоминая химические формулы. А рядом гнездились всякие птички с жуками, прямо как на египетских гробницах. Но детализация даже самого простенького с виду изображения находилась на запредельном уровне, вплоть до прорисовки суставных складок. Ювелирная работа. На мой непрофессиональный взгляд, надписи слишком уж отличались друг от друга для простого орнамента. Зачастую на фундаментальном уровне, вроде техники нанесения. Какие-то детали будто отливали из стекла, а некоторые части инкрустировали прямо в вырезанные углубления. Из всего этого изобилия напрашивался один логичный вывод. Здесь представлены совершенно разные языки. Как на инструкции техники, которые продаются по всему миру, от албанского до японского. Увы, я не шарил ни в одном из них, поэтому смысл посланий от меня ускользал. Свод пещеры поддерживала целая дюжина резных колонн. Там тоже хватало всяческого орнамента. Но мое внимание куда больше приковала стоявшая поблизости техника, которая смотрелась здесь инородно. Ее установили гораздо позднее, не побоявшись нарушить древнюю гармонию. Кое-где места для аппаратуры не хватало, и в стенах безжалостно выдолбили дополнительные ниши. Ну и лампы повсюду развесили, просверлив грубые крепежи. Зато теперь пещеру заливал холодный и безжизненный свет, до самого дальнего уголка. В нем исчезала вся магическая аура этого места. Большая часть техники оставалась непонятной, а вот некоторые штуки заставили невольно поежиться. Смахивали они на здоровенные металлические фасолины из двух половинок, верхней и нижней. Некоторые валялись нараспашку, явив нашему взору полое нутро, устланное проводами, какими-то мелкими манипуляторами и присосками. Часть из этой хитрой начинки кто-то исполосовал в лоскуты. Изнутри, судя по зазубринам, будто пытаясь выбраться. А хуже всего, что парочка киндер-сюрпризов до сих пор пребывала в закрытом состоянии. На душе сразу заскребли нехорошие предчувствия, как бы чего оттуда не выскочило. По гладкому полу змеились многочисленные кабели, сходясь в одной единственной точке. Я без труда проследил направление и наткнулся взглядом на небольшой каменный алтарь. Вроде бы простенький, а на деле куда технологичнее всего остального, что здесь хранилось. Сердце ёкнуло, однако штырь для насадки дисков здесь отсутствовал. Увы. Зато сверху торчал шестигранный кристалл, вроде как горного хрусталя с острой вершиной. Ну или стекляшка, внутри которой переливались радужные искорки. Старый тоже подошел к псевдокаменному идолу и попытался было сковырнуть инкрустацию. Меня в ответ чуть не ослепила вереница сообщений, почти полностью застилая взор. «Внимание! Несанкционированное изъятие данных!» И так 10 раз по кругу в течение секунды. Эдак можно и эпилепсию схватить. Твою мать! Он даже флешку своими кривыми когтями нормально извлечь не может. Я потянул было руку и тут же отдернул ее от греха подальше. Повторять судьбу инквизитора вот вообще не хотелось. «Стой, дурак!» Но кто бы меня слушал? Робот расшатал углубление и едва не уронил выпавший кристалл на камни. Я подхватил его уже в полете, наплевав на собственную безопасность. Смотреть, как драгоценность разобьется вдребезги, оказалось выше моих сил. Сумма в 500 000 кат на ощупь оказалась холодной, гладкой и довольно тяжелой штуковиной. Вроде камушек меньше ладони, а весит словно кирпич. Тыльная сторона тоже представляла собой граненый конус, и теперь поди разбери, каким концом его вставлять. Правда, делать это уже поздновато. Даже надписи пропали, перейдя от слов к делу. С громким шипением один из металлических саркофагов стал раскрываться, заставив меня потуже затянуть завязки шлема на голове. Самое время, похоже, готовиться к глухой обороне, во всех смыслах. «Ну что, доволен?» Ответа робота я не разобрал. Мир погрузился в тревожную тишину, поэтому полагаться оставалось лишь на зрение. И чуть-чуть еще на нюх, который все отчетливее чуял неприятности в воздухе. Ребята последовали моему примеру, а молотильщик пристроил Юту между двух агрегатов, освободив себе руки. Я тоже предпочел спрятать кристалл за пазуху и схватиться за рычажный арбалет. Надо было потяжелее дуру брать. Из щели между створками выглянули загнутые саблевидные когти. На этот раз прозрачные, словно из стекла или полимера. Не успела бабочка дозреть в коконе, что ли? Однако на внешней обшивке остались глубокие борозды. Теперь уже, нисколько не сомневаясь, я зарядил зарекомендовавший себя толстый дюбель с кольцом на конце и пристроил сбоку катушку с проволокой. Главное — успеть подловить черного стража, пока он не начал нарезать нас на сашими. Но выстрелить мне помешал старый, встав прямо передо мной. Рискуя оглохнуть, я чуть ослабил тесемку наушников и освободил левое ухо, отогнув защиту пальцем. «Стой! Он не причинит нам вреда!» — предупредил меня скелет. «Знаешь, как-то сомнительно мне стало», — признался я. «Скорее уж поверю, что ты решил от нас избавиться чужими руками. Нет, мне одному не доставить хранилище». Однако указал он вовсе не на мой внутренний карман, а в сторону открывающегося саркофага. «Да ты шутишь, уважаемый? А Каллон, ну тебе случайно не надо прихватить? Или сестру с неба? Чего уж мелочиться? Без него наша вылазка теряет смысл. Поищи его, пожалуйста, где-нибудь еще, ладно?» Однако упрямый робот меня не слушал и направился прямиком к кокону, из которого вот-вот грозил вылупиться очередной ревун. В принципе, меня такой размен полностью устраивал, поэтому я не стал его тормозить. И арбалет не убрал, лишь просигнализировал ребятам, чтобы держались подальше от психа. Безумие оно такое, слегка заразное. Однако робот преспокойно подошел к саркофагу и вернул крышку на место, надавив сверху локтевым шарниром, после чего резким ударом лезвия перерубил питающий кабель пуповину. Ночной ужас будто испугался такого отморозка и перестал скрежетать изнутри когтями, притих от греха подальше. Мне осталось лишь защелкнуть простенький замок с поворотным рычагом и вытереть пот со лба. Нервы стали ни к черту. На покатых богах фасолины имелись многочисленные скобы для транспортировки. Но мужикам пришлось поднапрячься, чтобы сдвинуть эту махину с места. Тянула она где-то на добрый центнер. Двоих для транспортировки откровенно не хватало, а создатели не позаботились о колесиках. Увы, толку от двойки никакого, а я взвалил на себя Юту. Не бросать же ее тут. «Мы закончили», — провозгласил старый, помедитировав еще минут 20 возле алтаря. «Возвращаемся». Я тактично не стал ему напоминать, что на далекой отсюда поверхности нас ждет еще один раненый участник вылазки, а также долгая прогулка до побережья. Хорошо, если управимся до утра, но как-то сомнительно. С другой стороны, 500 000 жетонов просто так не дают за красивые глаза. Люди за куда меньшую сумму напополам рвутся. Ладно, будем делать передышки почаще. Что шеста, что молотильщика хлюпиками не назовешь, а еще у них на двоих почти полный набор искусственных конечностей, которые не знают усталости. Однако не успели мы вернуться в разгробленную лабораторию, как я почувствовал уже знакомую вибрацию, которую отлично передает камень. Подобная дрожь возникала при движении врат, но наш ход вроде бы не собирался нас тут замуровывать, просто он тут был далеко не единственным. Еще один круг располагался неподалеку от алтаря прямо в полу, а другой маячил на противоположной стороне пещеры. Оттуда и шла тряска. Примерно так себя чувствует человек, застигнутый на месте преступления. Слишком долго возились. Старый хрыч замер, обернувшись к источнику нехорошего звука. Скрежет и шуршание нарастали, а вместе с ними в движение пришел один из четырех лепестков, правый верхний. Другие остались неподвижными, но размер каждого позволял при желании пропихнуть туда хоть саркофаг, хоть залезть самому. «Невозможно!» — прохрипел динамиком скелет. У меня прямо нога зачесалась отвесить ему пинка. «Явились, не запылились!» — проворчал я, прикидывая позицию получше. «Хоть мне и нравится быть правым, но не в этом случае. Сейчас бы предпочел раз 10 ошибиться, или хотя бы 5». Юту пришлось опять бросить, как и увесистый кокон синтетика. Но наш наниматель нисколько по этому поводу не расстроился. Он вообще о нас позабыл, рванув навстречу открывающемуся проходу. Для обычного человека довольно быстро, но встречали его там совсем не люди. Из темноты навстречу боевому роботу с хлопком вылетела стальная сеть, спеленав его почище мухи в паутине. Старый грохнулся на пол, прокатившись чуть ли не до самой двери. Там он и задергался, пытаясь разорвать путы. Без особого успеха. Возраст, к сожалению, не прибавляет мозгов. Наверное, когда ты молчишь на протяжении веков примитивных мечников, это невольно отупляет. Мы его доблестному примеру следовать не стали, затаившись за техникой кто где. И эта нехитрая уловка сработала. Внутрь пролез невысокий и какой-то неуклюжий боец в инквизиторских доспехах, держа в руках бамбуковый тубус вместо меча. Мне это совершенно не понравилось, поэтому я в качестве приветствия угостил святого брата болтом. Тот угощение распробовал и рухнул как подкошенный. А потом грохнуло так, что я едва не расплескал содержимое черепной коробки. Голову будто конь легнул копытом. И довольный поскакал дальше. Не будь на мне защиты, и все закончилось бы печально. Ведь в себя я начал приходить в нескольких метрах от того места, где сидел с арбалетом. Меня оттуда попросту сдуло. Надо признать, даже пропущенный удар в челюсть не так впечатляет. Рот наполнился кровью, зубы ныли до самых скул, а в ушах стоял монотонный гул. Маленькие пчелки мельтешили перед глазами, пытаясь собраться в кучу и привести сбоящее зрение в порядок. Охренеть, как приложило. И это еще спасибо шлему, который уберег мне голову от лишнего сотрясения. А подберись камикадзе к нам поближе, никакая защита бы не спасла. Толку черепахи от панциря, если в ее озеро кинули шашку динамита. Тут как будто рвануло не меньше. Интересно, дурачка хоть предупредили напоследок, что в тубусе взрывчатка? Ну да, еще чего. Местные даже слова такого не знают. Борясь с подступающей горлу тошнотой, я принялся искать оружие. Как бы плохо ни было на душе, с ним чувствуешь себя спокойнее. Однако мы с подаренным сапогом-арбалетом где-то разминулись на этом участке жизненного пути, а времени на раскачку мне никто не дал. В клубах дыма что-то промелькнуло, и на меня выскочил очередной святоша с православным мечом. За что ему отдельное спасибо. Я сейчас и автомату не сильно удивился бы. А колюще режущим орудием еще дотянуться надо. Остриё вхолостую чиркнуло по нагретому моим телом камню, но дальше мне катиться было некуда. Со всех сторон подбирала покореженная взрывом техника, чтоб ее. Рыцарь напоследок обрадовался, но тут его чуть пониже шлема ужалило узкое лезвие копья. Бедолага инстинктивно схватился за его основание, пытаясь выдернуть инородный предмет из горла, и совсем забыл про меня. Очень зря, потому что тут же оказался на полу, затыканный трезубцем в районе ног и паха. Протез бил куда сильнее обычной руки, прошивая плотный поддоспешник и даже стык латных пластин. Нет, я не маньяк, просто перестраховываюсь. Воин первое время трепыхался, но шест освободил оружие и вторым ударом оборвал его мучения, пробив кольчужный воротник. С этим вроде бы все. В ранах я не заметил нитей. Сколько там еще осталось? Дым в пещере большей частью рассеялся, а гореть тут особо нечему, за исключением парочки агрегатов. Да и те чадили весьма умеренно, как перегоревший компьютер. Толп врагов я не разглядел. Зато неподалеку обнаружилась двойка, мотающая головой так сильно, что брызги крови из носа разлетались по сторонам. Ну, хоть живая, а могла и об соседнюю колонну приложиться. Она и так умом не блещет, поэтому сотрясения для нее строго противопоказаны. «Господин, вы можете встать?» — уточнил у меня самурай сквозь легкий гул в ушах. Оказывается, наушники съехали, частично вернув мне слух. Я не определился с ответом, поэтому решил проверить себя на практике. Худо-бедно поднялся, благо нам никто не мешал. Единственный оставшийся противник склонился над старым неподалеку от эпицентра взрыва. Робот лишился большей части сетей вместе с боевой конечностью и, кажется, левой ногой. Так что старший инквизитор, в роскошной, ало-золотой броне с белоснежными вставками эмали, занимался вредительством почти безнаказанно. За одни только доспехи мы могли выручить кругленькую сумму, даже в таком исцарапанном и слегка помятом состоянии. Сразу видно, что легкой прогулкой для хозяина вылазка не стала, да и контингент сократился. Однако он и в одиночестве представлял огромную угрозу, а наша главная боевая единица окончательно превратилась в бесполезную рухлядь. Неудивительно, что бравый рыцарь не обращал на нас никакого внимания. Пока мой основной арбалет валяется черт знает где, я могу ему только пальчиком погрозить. Но Юта никуда не делась из своего закутка. Где положили, там и лежала, умничка. А вместе с ней ее медицинская сумка и личный самострел. Простенький, компактный, не особо сильный, но все же лучше, чем ничего. А то, гляди, расковыряет нам нанимателя окончательно, придется еще и его тащить до кучи. «Брат Орно!» — крикнул я, нажимая на спусковую скобу. Как ни странно, рыцарь меня услышал и даже повернул ко мне голову в шлеме. А вот дальше произошло непредвиденное. Запущенный болт, вместо того, чтобы продырявить позолоченное ведро, или хотя бы оставить там вмятину, оказался в стальной перчатке. Что еще за фокусы? Я мог бы промахнуться, учитывая мое мутное состояние, но снаряд именно что поймали, как бабочку в воздухе. «Господин, берегитесь!» Шест бесцеремонно меня отпихнул, выставив перед собой копье в защитной стойке. От старшего инквизитора нас отделяло чуть меньше 30 метров. Однако тот преодолел эту дистанцию быстрее легкоатлета в трико. За считанные мгновения, будто им из пушки выстрелили. Перезарядить допотопный арбалет я бы точно не успел. Максимум взвести. А потом пришлось бы попрощаться с головой. Воитель налетел на нас тропическим ураганом, размываясь в воздухе от скорости. Однако матерого самурая обмануть не вышло. Тот встретил противника не менее стремительным выпадом копья, вонзив острие точно в стык расписного нагрудника и наплечника. Рыцарь рассерженно зашипел, пригвожденный на месте, только у нас не хватало народу для добивания. Молотильщик своротил головой массивный агрегат и сейчас отдыхал, а двойка едва поднялась на ноги. Обычный человек и так никуда бы не делся, но мы имели дело с настоящим монстром, который лишь выглядел похоже. Ударом меча он отсек древко вместе с остальным стержнем, будто бамбуковый стебель. А следом досталось и самому шесту, который не собирался отступать, и выхватил короткий кинжал. Клинок со странным оранжевым отливом, будто имел примесь меди в сплаве, оставил глубокую прореху в керасе и начисто срубил кисть сержанту. Досталось протезом на очередном взмахе. Страшный удар отбросил самурая в бок, смахнув с доски. Моего же выстрела практически в упор ублюдок даже не заметил. Болт вошел ему в бок чуть ли не наполовину. Только с тем же успехом можно носорога деревянной зубочисткой потыкать. И вся кипящая во мне ярость не могла ничего поделать. По всем раскладам наступала моя очередь отправиться следом за самураем. Но я, вместо того, чтобы помереть в обнимку с разряженным самострелом, как принято у арбалетчиков, отшвырнул его прочь, выигрывая себе лишнюю долю мгновения, и выставил перед собой голый протез. Старший инквизитор небрежно отмахнулся от бандурина, развалив ее на две части, и тут об его броню стукнулся стальной шарик на цепочке. Маус орудил миниатюрную катапульту на пружинах, и теперь грузило не требовалось раскручивать. А уж я разрядился на полную катушку, даже синий всполох промелькнул. Обычно все происходило без видимых эффектов, но этот раз в корне отличался от предыдущих. Мало того, что бессмертный рыцарь успел поймать круглый снаряд на отскоке, так еще и паралич его не поразил, хотя до этого электрическая способность меня ни разу не подводила, даже с неубиваемыми. Но какое-то впечатление я все же смог произвести, потому что инквизитор просто дернул цепь на себя, вырвав крепление из опор заклинившего протеза. Масло израсходовалось почти в ноль, а ему хоть бы хны. Но хоть мечом рубить не стал, а тут деваться мне больше некуда. «Надо же!» — удивился он вслух. «А я думал, что старая железяка привела обычных носильщиков. Не обратил внимания на дверь. Глупо, очень глупо. Что с моими людьми наверху?» «Закончились», — буркнул я, берясь левую ладонью за рукоять трезубца. «Ты окружен, сдавайся!» «А ты весельчак!» — хохотнул старший инквизитор, как будто находился под градусом. «Да будь там целая армия, она не сможет мне помешать!» Короткий взмах меча чуть не отсек мне руку, и я едва успел прикрыться протезом. Железку дернуло, выкручивая мне плечевой сустав, а на центральной опоре осталась глубокая вмятина. Остальное вовсе перерубило, окончательно выведя механизм из строя. «Брось игрушку и не дергайся!» — посоветовал мне упырь, намереваясь ударить вновь. «Против меня она бесполезна!» «Еще скажи, что тебя само кран хранит!» — проворчал я, отбросив трезубец. «Знал бы ты, человечек, насколько сейчас прав. Но ничего, дорога у нас с тобой будет дальняя, может, и расскажу». Я и так уже понял, что бессмертный собирается брать меня живьем, иначе он сейчас общался бы с моим трупом. Тяжело чувствовать себя беспомощным, но питать иллюзии еще хуже. «Извини, мне мама не разрешает с людоедами гулять». «Да быть не может! Неужели эта ходячая ржавчина меня вспомнила?» «Пойди да спроси». Ответить старший инквизитор Орно не успел, поймав метательный нож прямо в крестообразную прорезь. Как раз в районе правого глаза. Не давая ему проморгаться, следом налетела двойка, вооружившись парой коротких сабель из трофеев. Увы, после контакта с мечом они быстро пришли в негодность, а рыцарь пинком отшвырнул девушку, словно надоедливого котенка. Она могла его подрезать в дюжине мест, а толку? Кровью он все равно не истечет, как нормальный человек, а против хорошего доспеха нужно что-то посерьезнее. Например, огонь. Только обе бутылки разбились вдребезги, промочив наплечную сумку. Большая часть масла растеклась в бесполезной луже, еще и меня испачкала. Можно себя превратить в живой факел, а вот с противником возникнут проблемы. Тем более, что лампадки мы оставили у входа. Тащить их внутрь не имело смысла с такой мощной иллюминацией. В общем, мне по боевой подготовке оценка неудовлетворительна, а до пересдачи нужно еще как-то дожить. Воспользовавшись тем, что инквизитор отвлекся на лазутчицу, я черкнул кресалом по ближайшему сколотому камню в попытке высечь огонь. Но жалкие искорки никак не желали заниматься, а с одной рукой тонкую пластину огнива не удержишь. Наконец, мне удалось нащупать острый край и провести по нему металлической кромкой. На этот раз высеклось нормально, с веселым потрескиванием окалины. Сумка вспыхнула, и пока огонь не перекинулся дальше, я швырнул ее под ноги рыцарю. Пыхнуло не так уж и плохо, но броня погасила большую часть жара. Наверное, моя рука и то сильнее обожглась. Ничего страшного, ведь выругавшийся упырь пообещал отсечь и ее за компанию. А слова у него вряд ли расходились с делом. Однако мы старые не просто так его развлекали, не давая скучать и глазеть по сторонам, потому что лишенный почти всех конечностей шест упрямо полз прочь от места схватки, оставляя за собой красную дорожку. Сам я отдернуться не мог. Упырь держал меня в поле зрения и мог догнать в два счета. А вот сержанта он упустил из виду. И тот смог беспрепятственно добраться до саркофага, который они с молотильщиком бросили рядом с дальней колонной. У самурая осталась последняя родная конечность, которой он потянулся к замку и сдвинул рычаг в сторону. Металлический щелчок привлек внимание инквизитора, но в попытках догнать и прикончить шуструю двойку он слишком отдалился. «Ну все, это перестало быть веселым», — прорычал бессмертный, выдернув нож из глазницы. «Сначала я разберусь с этой кривой поделкой, а потом вы пожалеете, что не выбрали легкую смерть». Силы окончательно покинули сержанта, но крышка поднялась сама, без его участия. На этот раз обитатель Фасолина вел себя куда резвее, как будто окончательно проснулся. Черный, как смоль, но не такой тощий и угловатый, как предыдущие ревуны. Он был чуть элегантнее, что ли. Голова-пасть уже не походила на раздутую тыкву, а скорее на конус из скрюченных жгутов, чем-то напомнивших мне произведение Гигера. Монстр откинул крышку в сторону и подобрался, как перед прыжком. «Внимание! Во время активации объекта произошел сбой. Укажите цель!» «Вот этому вломи!» — бесцеремонно ткнул я пальцем в сторону инквизитора. «Да кто ты такой во имя Нарко?» — не выдержал он, явно получив какое-то уведомление. И рванул прямо ко мне, а не к саркофагу, как намеревался изначально. Видимо, пересмотрел приоритеты. Только ревун оказался быстрее. Он распахнул пасть и... Ничего не произошло. Ни рева, ни писка. Твою мать! Я на чистых рефлексах сиганул в сторону, прекрасно понимая разумом, что от меча не убежишь. Однако бессмертный людоед внезапно рухнул на развороченный блок аппаратуры. И нет, он не споткнулся об один из многочисленных кабелей на полу. Просто ему вдруг резко поплохело. Рыцарь с воем скорчился, выронив оружие и обхватив латными перчатками шлем. А я по-прежнему ни хрена не слышал. И дело тут вовсе не в легкой контузии, которая постепенно сходила на нет. Шлем тоже ни при чем. Специально проверил, отогнув плотный наушник на свой страх и риск. Может, и правда стоит в храме свечку поставить. Хотя освобожденное ухо все-таки уловило какое-то странное движение на перепонку, доставлявшее легкий дискомфорт. А вот упыря корежило так, будто его святой водой окатили. Из бронзбоя-то, с полным напором. Однако нетипичный ревун этим не ограничился и выскочил из ложа, подобно чертику из табакерки. Острейшие когти вспороли инквизиторскую броню и полетели клочки по закоулочкам. Что ж, теперь хоть ясно, почему тех охотники желали завладеть именно этим прототипом. Мало того, что он круче предыдущих, так еще и управляемый. Однако настораживало упоминание некоего сбоя. Меня он вряд ли тронет, а что насчет остальных? По-хорошему, стоило делать отсюда ноги, пока черный страж занят делом, для которого он был когда-то создан. Он мало того, что драл людоеда как тузи грелку, но и не забывал поглощать его фрагменты, а когда тот пытался оказать сопротивление, в ход шел новый беззвучный рев. Что тут сказать? Довели концепцию до ума. Приятно смотреть. Но потом у создателей случилось что-то нехорошее, раз они дружно легли тут костями. Оспятившие прототипы разбежались по всему полуострову. Хотя второе произошло далеко не сразу. Скорее всего, после вскрытия убежища. Да и хрен бы с ним, не до того сейчас. В запасе у нас несколько минут, а на большее брата Орно такими темпами не хватит. Первым делом я бросился к шесту, но тому помощь уже не требовалась. Со счастливой улыбкой на бледных губах он уставился в одну единственную точку — на открытый замок. Сержант внимательно слушал мои наставления и сделал верные выводы без лишних подсказок. Впрочем, он всегда отличался от туповатых вояк. Подвело его лишь чувство долга, что на прошлой службе, что сейчас. «Твою ж самурайскую мать!» Я в сердцах засадил кулаком по корпусу саркофага, разбив костяшки в кровь. Боль немного привела мозги в порядок, но желание присоединиться к ревуну стало почти нестерпимым. Однако я лишь убедился, что инквизитор никуда уже не сбежит. Бессмертный хрипел, выпотрошенный заживо, и понемногу заканчивался. Чавканье стояло на всю пещеру, отчего живот вновь замутило. «Вы все сдохнете!» — донеслось до меня напоследок. «Когда-нибудь непременно?» — передернул я плечами. Молотильщик кое-как поднялся на подгибающиеся ноги, держась за потрескавшуюся колонну. Левая рука торчала под неестественным углом, по лицу и бороде струились красные ручейки, но наемник уверил меня, что это все царапины. Юта все еще оставалась в беспамятстве, так что пришлось поверить ему на слово. Двойка тоже пребывала в относительном порядке, выхаркивая красные сгустки напополам с матом. «Кажется, ребра сломал, сука!» «Да свадьба заживет!» — ляпнул я. И девушка выпучила пурпурные глаза, будто ей еще и в туалет приспичило. «Ничего, бывает». И пока она вспоминала, как правильно дышать, я направился к нашему нанимателю. А по пути наткнулся на очередной кусочек пазла. Причем в буквальном смысле. Ошметок подрывника не принадлежал человеку. Уж я-то в потрохах разбираюсь. Сизые внутренности определенно указывали на Роя. А вскоре мне попался искореженный протез ноги в святом доспехе. Недаром мне показалось странным, как он двигался. Какое святотатство! Не отряд инквизиции, а цирк с конями. С другой стороны, без глубокой модификации, даже броня не скроет поганого нелюдя. Скорее всего, это был принц. У них строение, включая череп, наиболее походит на человеческое. Вот уж кого точно не ожидал здесь увидеть. Зачем он вообще здесь? Старый лежал неподвижно, как будто уже отошел в рай для машин, но при моем приближении отчетливо дернулся. Увы, туловище пострадало так сильно, что тут проще новое подыскать. Инквизитор как будто так и хотел поступить, практически отрубив роботу голову. Два окуляра уже потухли, но третий еще тлел. «Ты необычный носитель», — донеслось едва слышно из динамика. «Мне стоило догадаться раньше, иноземец». «Мы все хороши за одним умом», — успокоил я его, присев рядом. «Что ваши братья тут искало, мне в принципе понятно. А вот зачем пришли биологи?» «Уничтожить. Ты сам видишь, на что способен полноценный синтетик. Нам до них далеко, к сожалению. Когда-то давно поклялись искоренить эту угрозу на корню, но не смогли. Наш поход закончился провалом, а большая часть соратников осталась на севере навсегда». «Так вот почему он так тебе радовался», — дошло до меня. «Вы уже встречались раньше?» «Много циклов назад. С тех пор они охотятся за каждым из несъедобных». «А почему вы не прихватили с собой черных за компанию?» «Об этом месте тогда никто не знал. Хранители пытались сдерживать всех нас ради общего баланса». «Экран всемогущий! А это еще кто?» «Твои далекие предки», — пояснил неожиданно разговорившийся скелет. «Но их порядок никого не устраивал, а мы поняли свою ошибку слишком поздно. Искупить нашу вину не вышло даже спустя целую эпоху». «Говорите, что все давно забыли», — с усмешкой напомнил я ему. «Некоторые знания слишком опасны». «Что насчет меня?» «Ты сам по себе угроза нашему миру». «Не беспокойся, я собираюсь вернуться домой». «Это невозможно», — проскрежетал робот. «Все пути давно закрыты». «Ага, расскажи мне сказку. Тогда что я тут делаю?» Старый помолчал немного, потом все-таки признался. «Я знаю, где лежат ключи. Без них воспользоваться вратами пустоты не выйдет». «Пустота? В смысле, выше неба которая?» «Верно. Расстояния там столь велики, что не существует таких чисел. Однако есть проходы, связанные вратами. Раньше по ним свободно перемещались из мира в мир, а теперь это стало сказкой. Произошла великая катастрофа». «Что-то тебя на болтовню пробило, уважаемый», — прервал я крайне любопытную лекцию, поднимаясь на ноги. «Раньше и слова не вытащишь, а теперь не заткнешь. Подозрительно». «Выслушай меня. Ключи прямо здесь, неподалеку». Но робот попросту надрывал динамик. Я уже спешил к ребятам, прокручивая его слова в уме. «Нет, не про залежи нефритовых дисков, которые находились у нас под носом. Слишком гладко для правды. Весь комплекс, за исключением пещеры, новострой из поздних эпох, и тут прежде всего занимались опытами. Объединяли живое с неживым в попытках создать идеального охотника на бессмертных. Может, и ходили на другие планеты за новым биоматериалом, но точно не отсюда. Иначе персонал сейчас не валялся бы за каждым поворотом. Чертов робот просто тянул время. Как он там сказал? Дар не должен покинуть этих стен? «Уходим! Живо!» «А как же этот?» Молотильщик кивнул в сторону опустевшего саркофага. «Да, кто-то слишком сильно ударился головой. А у меня, наоборот, мозги худо-бедно отошли от встряски. Сразу же припомнилось обещание брата Орно и прочие тревожные звоночки. «Кидай Юту на плечо и бегом отсюда!» Сам я задержался лишь на миг у сержанта, отдав ему последнюю воинскую почесть. Он ушел как истинный самурай и теперь покоился на разбитом оружии врагов. Такой уж местный обычай. Тяжеленный инквизиторский меч тоже к ним присоединился. Синтетик его вполне осознанно покромсал когтями. Те хоть и выглядели стеклянными, но на деле оказались куда крепче оранжевого сплава, породив у меня ассоциацию с алмазом. А камень, как известно, бьет ножницы. Высокие технологии, мать их за ногу. И плевать, сколько стоит клинок. Шест заслужил все деньги этого проклятого мира. Да и вещь эта больно приметная. Не люблю оставлять следов. Терпеть не могу прощаний. Жаль, нельзя позаботиться и о недобитом роботе. Но во мне крепло подозрение, что переживать стоит совсем по иному поводу. Рычажный арбалет оказался почти целым, но его я мог лишь закинуть за спину, как и прямую саблю. Вот уж, что бросать точно не хочется. Пусть она мне так и не пригодилась. Еще научусь ей пользоваться, и тогда повоюем. С трудом передвигая ноги, мы покинули пещеру, оставив синтетика за неприглядным занятием. Впрочем, тот почти закончил утилизацию. Но меня беспокоило вовсе не это. Раз он меня послушался, нападать не должен. «Вроде не гонится», — поделилась наблюдениями двойка, когда мы покинули лабораторию зоны. «А мы не от него бежим», — просветила я заместительницу. «Старый сказал, что лживые инквизиторы хотели уничтожить подземелье». «Так они же сдохли». «Научись уже считать, подруга». «Так, один раз ошибся, второго поразило проклятие», — принялась она старательно загибать пальцы на ходу. «Троих вроде бы страж задрал, и у нас было трое. Ты не смотрел за ту дверь?» «Пусто». Туда я заглянул не просто так, а чтобы убедиться в своих догадках. Почему открылся другой сектор, а не как у нас? Почему среди святых воинов оказался не только людоед, но и роботизированный рой, да еще и, кажется, южанин? И не потому ли, что одна из четвертинок оказалась намертво замурована? С нашей стороны, кстати, тоже. Помимо стальных штырей, стык заделали прозрачным раствором вроде эпоксидки. На пробу я ткнул в него саблей, но та даже царапины не оставила. На прочие эксперименты у меня не осталось времени, а остальные вообще не поняли, чем я занимаюсь. Вечно все приходится разжевывать. «Двоих утырков не хватает», — закончила сложные вычисления Тара. «Может, где-то по пути подохли, или ублюдок их схарчил с голодухи?» «Было бы славно, только у нас еще кое-что не сходится. Помнишь, о чем говорили пленные?» Несколько секунд она мучительно размышляла, зато потом чуть не подпрыгнула от переизбытка эмоций. Не зря ей столько талдычил в свое время, да и личный опыт поспособствовал. «Чтоб я на вилы присела! Груз пропал, здоровенный такой ящик!» «А его как раз двое и несли», — кивнул я умнице. «Это ж звездец!» «Он самый!» У двойки будто второе дыхание открылось, даже кровью меньше харкать стало. Теперь отстающим стал молотильщик. «Эй, ты, черт волосатый, давай шустрее лапами шевели!» «Шла бы ты нахер, женщина!» — флегматично отозвался наемник. «Быстрее только налегке! А ты представь, что мы скоро все умрем! Самой страшной смертью!» «Вроде помогло, ага!» Мы поднажали, не заботясь больше ни о чем, благо двери продолжали исправно открываться передо мной. Заклинившие отсеялись еще на пути сюда, а менять маршрут я благоразумно не стал. У нас каждая минута на... «Внимание!» Слово тревожно мигнуло перед глазами, а дальше все утонуло в оглушающем грохоте, и мне стало уже не до чтения. Примерно так себя чувствует горошина в банке, к которой переехал грузовик. Потолок с полом несколько раз поменялись местами, пока не сошлись в одной точке. На мне. «Внимание! Потеря целостности корпуса с 1 по 8 уровень. Дестабилизация энергетического контура. Немедленно покиньте комплекс». «Ладно. Раз я еще способен воспринимать текст, все не так уж и плохо». Хотя кому я вру? Тело сдавливали каменные тиски, не давая толком вдохнуть пыльный воздух. Легкий раздирал кашель, спину ломило, но хуже всего пришлось ногам. Именно адская боль в нижних конечностях выдернула меня из небытия. Я попробовал шевельнуться, и тут же об этом пожалел. Тело будто раскаленной иглой прошило, а правая нога и вовсе вспыхнула огнем. Горим? Нервные окончания сходили с ума, не в силах бороться с такой нагрузкой. Нормальный человек потерял бы сознание от болевого шока, но я лишь рассерженно зашипел. «Нет, еще побарахтаемся. Ад пусть немножко подождет». Новая попытка оказалась удачнее. Мне удалось подтянуть к телу левую руку и немного повернуться. Безымянный палец оказался сломан, что вообще не страшно. А вот остальные уцелели. Правую же конечность намертво придавило нечто большое и угловатое. Металл сплющило, однако протез все-таки не дал глыбе окончательно сомкнуть пасть. Вскоре надо мной что-то зашуршало, и, как ни странно, дышать стало чуточку легче. «Живой?» «Пока не уверен. Пощупай-ка сама». «Да чтоб у твоего окрана мошонка в кузнечных клещах застряла! Ты можешь хоть раз нормально ответить?» «А сам разговор со мной чем тебя не устраивает?» «Вдруг я тоже померла, и мне это все чудится?» «Тогда я бы разрешил тебе бухать целую неделю. А так нет, прости». «Вот сука!» «Я тоже рад тебя слышать». Двойка окончательно сдвинула в сторону последний мешавший обломок и просочилась ко мне в щель. Хорошо быть коренастой ниндзя, которая даже в чемоданчике поместится. Я уже понял, что попал между двумя половинами потолочной плиты, которая сложилась прямоугольником, как упавшая книга с полки. Глаза привыкли к сумраку, воцарившемуся после обрушения, а пыль понемногу оседала. Девушка помогла мне отстегнуть крепление протеза, подарив еще порцию не самых приятных ощущений, после чего полезла дальше, придавленным ногам. «Сучье вымя!» «Все так плохо?» «Да не, зашибись!» В этот момент завал принялся дрожать, высыпая нас мелкой битой крошкой. Но нет худа без добра. Хватка на левой ноге чуть ослабла, и я тут же подтянул ее к себе. Колено прострелило болью, но главное, что гнулось оно без проблем. А вот со второй конечностью все стало только хуже. Похоже, там кость раздробила, как крановой матушки. Иначе откуда такая дикая боль? Но больше всего меня беспокоила нарастающая тряска. Пока что рухнула только часть свода, вдалеке и вовсе виднелся просвет. Чуть-чуть не добежали. «Где Хорд с Ютой?» «Да я почем знаю!» — вспыхнула заместительница. «У тебя ногу заживала между херовыми камнями, а вся эта подземная мудятина скоро на куски развалится!» Судя по звукам, девушка попыталась просунуть в щель какую-то железку, чтобы использовать ее в качестве рычага. Но в глыбе, наверное, было несколько тонн, не считая навалившегося сверху. Так что затея изначально обречена на провал. Однако пыхтела Тара на совесть до зубовного скрежета. С ее сломанными ребрами это тянуло на подвиг. «Эй, помнишь свою любимую фразу на такой случай?» «Лучше заткнись». «Давай, скажи ее вслух». «Не можешь срать, не мучи жопу. Ну что, доволен?» «Мы оба знаем, что надо делать, подруга. Но одному из нас не хватает духу, чтобы в этом признаться». «Я тебя тут не брошу». «Ох, и послал же Окран дуру на мою голову!» — простонал я обреченно. «Перевяжи ногу потуже и достань саблю. Она мне в бок упирается. Дальше подсказать или сама догадаешься?» «Рю, да ты спятил!» Я в ответ лишь оскалился. «Вовсе нет! Просто не хочу застрять здесь навсегда!» Конец четвертой книги. Текст читал Олег Кейнс.